На кой ляд я заговорил с Римусом об уроках? Он теперь считает, что мне необходимо помочь их сделать. И не пошлешь же, расстроиться. Как оказалось, отвлечься было неплохой идеей. Артефакт нужно просто разделить на две части. Первая часть – наруч. Вторая часть – сережка-гвоздик. Увы, удобнее всего поднять руку и задеть тыльной стороной мочку уха. Ремни, брошки и все прочие варианты на порядок хуже. Самая подходящая длина щита – 70 см. Длиннее – неудобно двигаться. Короче, маловато. Ширина пусть будет 40 см, ну и толщина – 1 см. Гвоздик я решил делать из приобретенного у анионов сплава титана. Пойдет как образец для трансфигурации. Ну и застежки тоже будут из ВТ-6. Часть рун войдет в алмаз, собственно, прикосновение к нему и активирует артефакт. На наруче руны буду рисовать невидимыми чернилами. Гарри, к тебе Света, отвлекла меня мама. Вроде, мы не договаривались, всполошился я. И да, и нет, заглянула Света в лабораторию. Я сварила приворотное, миссис Поттер поставила мне превосходно. Будешь так пить, или тебе в шоколадный котелок впрыснуть. Не надо никуда впрыскивать, я в прикуску. Внезапно меня посетила на редкость здравая мысль. Свет, а ты невидимые чернила на основе своей крови сварить сможешь. И тебе, мам, тоже нужно будет. Я быстро выпил приворотное из маленького, буквально на один глоток фиальчика и достал книжку с рецептами чернил. Смогу, кивнула Света, с исследовательским любопытством глядя на меня. А что ты чувствуешь? Я прислушался к себе и не обнаружил никаких изменений. Ничего, то есть все как обычно. Я забеспокоился. А ты точно сможешь невидимые чернила сварить? Света сварила отличное зелье. Правильно поняла мое беспокойство мама, тоже с интересом меня разглядывая. Ты хочешь сказать, что не обнаружил внезапно, как я необыкновенно красива, умна и вообще, самая лучшая в мире? Почему я должен был это внезапно обнаружить? Я это всегда знал. Не нашлась что сказать Света. Выглядела она одновременно довольной и озадаченной. Довольный, так как лишний комплимент всегда приятно получить, а озадаченный потому, что теперь непонятно, как проверить, работает ли зелье. Мама выглядела просто озадаченной. «Тебя я тоже люблю», – спохватившись, сказал я маме. «Вот, теперь и она выглядит озадаченно довольной». «Ладно, получается, тут мы не додумали», – смирилась мама со свершившимся фактом. «А что ты собираешься делать? Чернила для чего потребуются?» Я рассказал про планируемые щиты. Нас четверо и Невилл, если совпадет, может напроситься. Вас трое, плюс Подмар точно будет с нами, плюс те, кого вы успеете обработать к тому времени. То есть 9 щитов точно нужно, и пусть будет 6 про запас. Если будущий владелец щита сам сварит чернила из собственной крови, я на их основе сделаю личную привязку. Ладно, Рон пусть только кровь даст, зелье я ему сам сварю. Насчет Невилла не знаю, у него без снипа за спиной может неплохо получиться. Ну и для запасных щитов придется чернила из собственной крови варить. Для Римуса я сама сварю, продолжила мои рассуждения мама. С него только кровь. Сириус и сам прекрасно справится. Я могу еще что-нибудь сделать, предложила Света. 15 щитов, это много. Можешь помочь шить наручи, не стал возражать я. 15 штук, это действительно много. А нам бы еще потренироваться успеть. Гвоздики-то я за каникулы точно успею сделать, а вот с наручами может не получиться. Тогда давай, пока ты сережками занимаешься, мы займемся наручами, сказала мама. Гермиона, с которой я связался по поводу зелья чернил, выслушав подробности, тоже изъявила желание помочь, а также вложиться в дело шкурой Василиска. Римус согласился, что зелье он скорее испортит, чем сварит, но зато шить наручи ему ничего не помешает. Сириус тоже захотел поучаствовать в производстве артефакта. Рон предпочел ограничить свой вклад шкурой Василиска. И мы сказали Гермионе оставить ее собственность при себе. Немного посомневавшись, она решила, что это будет честно. В любом случае, нас оказалось достаточно много, чтобы закончить работу до конца каникул. Мы даже успели провести несколько тренировок со щитами. В Хогвартсе покажем новинку Невиллу, может, впечатлившись, он сварит чернила для своего наруча. Если нет, придется варить мне. Наруч Подмара дождется его выхода из Азкабана. Оборотни с татуировками таки пролетели. 10 января Сириус им сказал. Все опоздали. Нам эксцессы во время работы не нужны. Вообще, конечно, можно было делать татуировки при солнечном свете, с открытыми шторами. Но, во-первых, Мэтт Брейн прекрасно помнит, что я говорил про середину цикла. А мастер, у которого руки трясутся, может накосячить как нечего делать. Во-вторых, сейчас такая облачность, что даже в полдень с солнечным светом как-то туго. Ну и в-третьих, сколько можно людям мозги компостировать? Почему мы отказываемся идти на территорию бандитов, не получив надежных гарантий безопасности от их главаря? По-моему, понятно. Но Рекс-то что уперся? Не хочет давать клятву? Не надо. Мы подготовим съемную комнату, где-нибудь в Магловском мире и даже не настаиваем на парной аппарации вслепую. Можно просто передать координаты в последний момент. Разумеется, Сириус проследит, чтоб пациент не раздавал эти координаты посторонним. И нет, клясться мы не будем. Рекс не хочет, а нам-то с какой стати? И о каком риске вообще речь? Мы-то не бандиты. То, что Сириус из древнего темного рода, ничего не значит. Нам вообще от Рекса больше ничего не нужно. А совершать любые действия, к которым может прикопаться министерство, где-нибудь в дырявом котле мы не идиоты. Теперь либо в выходные после следующего полнолуния, либо летом. На вокзале Кингс-Кросс все было так же, как 25 дней назад, только народ двигался не с поезда, а на поезд. При ближайшем рассмотрении можно было найти и другие отличия. Наша компания, например, обзавелась лишними цацками, а Драко Малфою впервые ни до кого нет дела. Но зайдя в поезд, нам пришлось сушиться, хоть и пробыли на улице всего ничего. Зато в купе нас никто не доставал. Если б не знал, чем занята голова у Малфея, всерьез бы забеспокоился. Затишье, оно перед бурей бывает. Никаких важных или секретных разговоров в дороге мы не вели. Народу с низким допуском к разного рода тайнам у нас в купе опять оказалось многовато. Даже Светины подружки заглянули, хоть обычно этого не делали. Мы же за каникулы обо всем не раз поговорить успели, и через разговорник, и вживую. Примечание к части. Вернул все меры к сантиметрам, миллиметрам, раз с автором и читателем так удобней. Будем считать использование метрической системы в Англии такой же условностью, как и существование магии. Прелесть, что за гадость. Войдя в большой зал, поймал пристальный взгляд Снейпа, сразу вспомнил о сеансах легилименции, и голова заболела заранее. Пришлось напомнить себе про мамино мозгоправное зелье, которое лежит у меня в сумке, чтобы боль исчезла. Ну и для верности шепнул Свете. Сегодня вечером идем через потайной ход брызгать зелье. Она незаметно кивнула, лишь чуть качнув пушистыми ресницами, и ее губ коснулась предвкушающая улыбка. Говорить вслух Света ничего не стало, мы уже расходились к столам своих факультетов. Первый день после каникул все-таки. Пусть праздничным или торжественным он не являлся, но не будем наглеть. Гермиона и так подозрительно на нас косится. Даже Рон уже заметил. Но спросить, что ее не устраивает, я не успел. Стоило ученикам разместиться и заняться своими делами, как она высказалась. Вы не слишком часто по ночам гуляете. Не, нормально, без подробностей возразил я. Гермиона поняла, что говорить на предложенную тему я не намерен и недовольно поджала губы. Рон рискнул высказаться только в мальчишеской спальне, шепотом. «Идете искать потайной ход?» «Неа, уже нашли, теперь будем использовать по назначению». Думаю, ухмылка у меня была не менее предвкушающей, чем у Светы, и уж точно более откровенная. И да, это месть. Я даже не собираюсь кокетничать, честно совмещаю полезное с приятным. «Можно я с вами пойду?» – спросил Рон, воодушевившись. «Полагаю, его в этот момент помощь ближнему совсем не интересовала. Мне превращать свидание в дружескую прогулку не хотелось, да и выйти в таком случае придется попозже, когда по коридорам народ шастать перестанет. Втроем мы под мантию-невидимку целиком не поместимся, но лишать человека возможности рассчитаться за все хорошее, не по-товарищески будет. Можно, ты только на многое не рассчитывай. Моего предупреждения друг не расслышал, он ведь на себе зелье не испытывал. А тут, секретность, и не от кого-нибудь, а от Гермионы. Вот Рон и навоображал себе шалость в стиле близнецов Уизли. Утомленные дорогой гриффиндорцы довольно быстро уснули. И нам не пришлось маяться, ожидая подходящего момента, чтобы выскользнуть в коридор. По пути к входу в Хаффлпаффскую гостиную меня занимал один вопрос. Увидит ли портреты самостоятельно шагающие по коридорам ноги? Пока мы идем с Роном вдвоем, мантии нам хватает впритык. Но к нам присоединится Света, ноги будет видно точно. Вызов ей я послал уже на подходе. «Иду», едва слышно ответила она через кольцо. «Жаль, что через разговорник нельзя мысленно общаться», отвлекся от коварных планов Рон. «Гермиона все равно подсказывать не будет, а от меня на уроках толку мало», вроде как утешил я друга. «Света, умница моя», своего разочарования от присутствия на прогулке Рона никак проявлять не стала. Перед тем, как двигаться дальше, мы проверили местонахождение Малфея, исключительно по привычке. Но получилось удачно. Малфей с Крэббом и Гайлом шли по второму этажу к той самой комнате, где стоит исчезательный шкаф. Надо будет сказать Сириусу. Потом мы проверили обстановку возле потайного хода и дорогу до него. «Все чисто», — озвучил Рон очевидное. «Ну правильно, Малфей наконец делом занялся, тоже не стал открывать Америку я». Мы снова посмотрели на кусок карты, изображающий второй этаж над каморкой Филча. «Думаете, Малфей будет шкаф прям там чинить?» Вдруг заинтересовался Рон планами слизеринца. Я пожал плечами. «Даже если Малфей решит чинить шкаф там, где он сейчас стоит, Сириус ему поможет передумать. А там, комната по желанию заблокирована, в тайную комнату Малфею не попасть, в любом другом месте мы его выследим». Света согласно хмыкнула. Рон тоже возражать не стал. Под мантией-невидимкой, двигаясь по темным коридорам Хогвартса, спорить неудобно. «Думаю, в следующий раз Рон с нами не пойдет, несмотря на жажду мести. Не из-за тесноты под мантией или как раз из-за тесноты. Мы со Светой идем в обнимку, так удобнее. Рону тоже из-под мантии никуда не деться. Даже в полумраке видно, насколько он покраснел. Мальчик отскочил от нас не меньше, чем на метр, стоило войти в потайной ход». По ну очень спокойному взгляду Светы стало ясно, она все просчитала сразу, еще когда мы стояли у входа на территорию ее факультета. Я запоздало подумал, что нам следовало выйти пораньше, а мантию-невидимку надеть на подходе к подземельям. Увы, это пустые фантазии. Портреты может и не заметит шагающие сами по себе ноги, но слизеринцы-то точно заметит. Если Снейп сейчас в спальне, придется отложить диверсию на завтра, предупредил я подельников. «А как мы узнаем?» — спросил Рон. «Там есть смотровая щель», — пояснила Света. «Впрочем, нам повезло, в спальне никого не было. Я дал Рону пульверизатор собственноручно побрызгать зелье. Глядишь, меньше жалеть будет о невозможности участвовать в диверсиях. Сейчас у меня такое впечатление, что он готов остаться в потайном проходе, чтобы не пропустить момент. Рон, со стороны ничего заметно не будет», взывал я к здравому смыслу друга. «Откуда ты знаешь, ты же себя со стороны не видел», возражал он. «Зато ты видел. Ну как, заметил что-нибудь?» Рон естественно ничего не заметил, и мы со Светой вывели его из потайного хода. Ногами он шевелил конечно сам, пусть и не очень охотно. Зато утром Рон впервые проснулся сам, на тренировку он почти бежал. Гермиона, заинтересовавшись странным феноменом, быстро шагала следом. Мы с Невиллом плелись в конце, я просто спать хотел, а Невилл был мрачен по известным причинам, но мне нечем его утешить. Да и не уверен я, что он хочет говорить на эту тему. Тем не менее, Невилл заговорил: «Знаешь, если бабушка заявит, что Дамблдор сумасшедший, нам тут же разрешат любой обряд. Я слышал, как они это обсуждали с дядей. И ведь не только маме с папой нужна помощь, есть и другие. Но, кажется, их родственникам ничего не надо. Риддл не будет скрываться вечно, когда он объявится, ситуация сильно изменится, говорить, что при этом темный обряд могут запретить просто так, с перепугу, я не стал. Все равно мы в министерское кресло своего человека проводим. Так что, не завтра, так послезавтра, все будет. Думаешь, он объявится?» — спросил Невилл, вжимая голову в плечи. «Увы, даже не сомневаюсь. Мы на каникулах щиты сделали, и для тебя тоже, только его доделывать нужно с твоим участием. Щит хорош тем, что он работает параллельно с волшебной палочкой, держит Аваду и активируется быстрее, чем произносится большая часть заклинаний. Пока что, убрать щит противника магией мы не смогли, хотя честно пытались. Щит исчезает только сломавшись, после долгой и упорной долбежки. Новый можно активировать сразу». Невилл воодушевился, даже просто слушая рекламу артефакта. А уж когда увидел его в действии, был готов лично варить зелье. Но все же он предусмотрительно попросил Гермиону ему помочь. Она, разумеется, согласилась, но немного рассеянно, потому что Рон, на ее взгляд, продолжал вести себя странно. По-моему, бедняга всерьез ожидал встретить в коридорах Хогвартса блуждающего Снейпа. Что, по его мнению, профессор при этом должен был делать, я даже не догадываюсь. У меня просто воображения не хватает. Но в Гриффиндорскую башню Рон заходил разочарованным. В спальне его осенило, что скоро завтрак, профессора на нем присутствуют, и он наконец увидит результат наших вчерашних действий. Другое дело, что результат не может быть видимым, не с первого раза точно. Может быть, профессор Снейп будет погружен в свои мысли больше обычного, так это уже было в прошлом году, и ничего. На уроке зельеварения Рон решил, что зелье либо не сработало, либо Снейп не ночевал в своей спальне. Но он выглядел как обычно и как обычно был враждебен. У них же с Блэком соревнование вовсю. Я в принципе понимал, что когда не знаешь о зелье, любой ночной разговор можно принять за обычный сон. Все попытки понять, что происходит, будут позже. И проверять меня на причастность с ней будет в лучшем случае послезавтра. Но на сеансе легилименции мне было очень жаль, что этот урок не последний. И что фантазии Рона так и останутся фантазиями. То ли я отвык за каникулы, то ли сегодня голова болела сильнее. Шрам пульсировал, я с силой провел обеими ладонями по лбу, словно пытаясь его разгладить. Руки дрожали. Сегодня вместо того, чтобы сразу плестись в Гриффиндорскую башню, я, накинув мантию-невидимку, двинулся к потайному ходу. Чтобы вернуться в подземелье позже, у меня просто не хватит сил. Пока брызгал зельем на полок кровати, стало полегче, увы, ненадолго. Задерживаться в шумной гриффиндорской гостиной я не стал. Меня тошнило, как после тех самых снов. Я открыл дверь спальни, сделал шаг, и меня пронзила такая боль, как будто мне раскроили череп. Я не понимал, где я, стою или лежу, не помнил даже своего имени. В ушах у меня гремел маниакальный смех. «Гарри! Гарри!» Кто-то ударил меня по лицу. Сквозь безумный смех прорвалась боль. Я открыл глаза и понял, что этот дикий смех вырывался из моего рта. Смех сразу прекратился. Лежа на полу и тяжело дыша, я смотрел в потолок. Шрам на лбу горел невыносимо. Надо мной склонился испуганный Рон. «Что случилось?» «Не знаю». Выдохнул я и сел. «Давай позже». Чтобы меня не стошнило прямо на Рона, я старательно глубоко дышал и радовался, что больше этого никто не видел. Гермиона попросила пойти посмотреть, как ты, тихо сказал Рон, помогая мне встать. «Ты прошел мимо, нас не заметив». Рон с сомнением посмотрел на меня и подвел к кровати. Потом отмахнулся я и повалился на подушку. Шрам еще покалывало. Я начал окружать его светящейся ватой, что в общем-то следовало сделать сразу. Но обычно после сеансов легилименции этот способ не действовал. Симптомы-то похожи. А главное, что случилось? Неплохо бы ответить для начала себе, потом можно и Рону. Какие могут быть варианты? Риддл все каникулы себя прекрасно контролировал, не доставая меня дурацкими снами. Его обуяли эмоции, и он потерял над собой контроль. Риддл не считает нужным контролировать сознание днем, так как, по словам Снейпа, контакт происходит во сне. Правда, сейчас уже поздний вечер, я мог лечь спать пораньше. Последний вариант. Риддл нашел способ проникать в мое сознание по собственному желанию, и это была проверка связи. Придется лезть к нему, чтобы прояснить этот вопрос. Потому, что последний вариант может быть очень опасным, если Риддл заглянул ко мне во время сеанса легилименции. Судя по моему самочувствию, вполне возможно. Я начал прикидывать, когда лучше совершить ответный визит, и вырубился. Утром стало понятно, что все мои пессимистические выводы ошибочны. Скорее всего, верной является первая версия. Риддла обуяли эмоции, и он потерял над собой контроль. Но порадоваться такой простой причине вчерашней головной боли я не мог. Все три пластинки, связанные с камерами в Азкабане, были сломаны. И скорее всего, это произошло вчера вечером, а я ничего не заметил. Сейчас уже не важно почему, нужно срочно действовать. Одеваясь, я связался с мамой. «У нас побег из Азкабана. Найду Скитер и к Сириусу», — коротко ответила она. Я начал вызывать крестного. «У нас побег из Азкабана, с мамой я уже говорил, она приведет Скитер, скоро буду у тебя». «Что на камерах?» Встретил меня крестный самым главным вопросом. Я не смотрел, просто проверил, что запись есть, и сразу к тебе. Побег, скорее всего, произошел вчера вечером. Ясно, принял к сведению информацию Сириус. Уточнять он ничего не стал. Мы, порядком нервничая, начали просмотр. Я смотрел запись, крестный на мою реакцию. Часть камер сработали впустую, но на них тоже приходилось тратить время. Меня вызвал Рон. Ты куда делся? Что вообще происходит? Побег из Азкабана, в который раз объяснил я. Тренируйтесь сегодня без меня, не забудьте встретить и проводить Свету. Ладно, нехотя оборвал связь Рон. Подошли мама и Рита Скитер. О побеге уже знают, наши вовсю берут интервью у министра. Тем лучше, нервно буркнул Сириус. Кто мы такие, чтобы мешать ему рыть себе яму? Римус пошел к Дилейну, добавила мама. По закону подлости, нужные нам кадры пошли под конец. Люди в белых масках и черных мантиях вскрывают замки и открывают двери камер. Освобожденные упсы с безумно счастливыми выражениями лиц кланяются контуженному старичку. Это Риддл, который Волан-де-Морт, который все знают кто. Спросил я, ткнув пальцем в распечатку. Групповое убиение этого явно больного дедушки народу лучше не показывать. Он самый, сказал Сириус, весьма по-злодейски ухмыляясь. Именно, подтвердила мисс Скитер. Она сейчас походила никак не на жука, скорее на акулу, почуявшую кровь. А что? Задумчиво спросила мама, тоже строившая планы на ближайшее будущее. Просто я видел его лет 16, и он был симпатичным парнем. Как говорится, ничего не предвещало. Темная магия, эксперименты над собой, кратко пояснил потомок темного рода. Перед своим исчезновением Волан-де-Морт выглядел примерно так. Я дал себе обещание внимательнейшим образом прочитать подаренную Гермионой книгу и вызвал Добби, чтоб журналистка не тратила зря время. Мисс Скитер собрала фотографии и кивнула маме. В редакцию, снимки нужно обработать, чтоб двигались. Мама оглянулась на Сириуса, будто хотела что-то сказать, но передумала. Не переживай, даже если экстренный выпуск выйдет после моего ареста. Нам такой расклад еще выгоднее будет, несколько коряво успокоил маму Сириус. Мы успеем, сердито возразила она и велела Добби. Перенеси нас с Ритой к редакции пророка. В кабинете остались только мы с крестным. Ну что, в большой зал отыгрывать свои роли, скались произнес Сириус. Знаешь, если они не успеют с экстренным выпуском до ареста, тебе лучше сбежать. Один день в Азкабане, это мелочи, зато Фатш утонет наверняка, возразил Сириус. Фатш и так утонет, а этот день ты можешь не пережить, попытался объяснить я очевидные для меня вещи. Ты и до Азкабана можешь не дожить, Фаджу твои показания не нужны. Сириус мне не поверил, министра он всерьез не воспринимал, но, к счастью, спорить не стал. Бежать придется из Хогвартса, значит партключ и аппарация отменяются, начал рассуждать он. Устраивать бой в большом зале опасно. Не надо боя, прервал я крестного, я вызову Добби. Он невидимым будет следовать за тобой, для надежности держась за мантию. Как только ты скажешь кодовое слово, Добби перенесет тебя домой или на Гримма 12. Лучше на Гримма, согласился Сириус, все-таки ему в Азкабан совсем не хотелось. Мы выждали 5 минут, и я вновь позвал Добби. Да, мы помним, что ему для перемещения на Луну несколько секунд требуется, но 5 минут все же выжидали. Со мной по очереди связались Света, Рон и Гермиона, интересуясь. Ну что там? Я каждому пообещал все рассказать в большом зале, за завтраком или вместо завтрака, есть все равно не хотелось. Сириус в это время успел объяснить Добби, что от него потребуется. Домовик счастливо покивал. Добби все-все сделает, потом он исчез, и его местонахождение можно было угадать лишь по складке на мантии Сириуса, да и то если приглядываться и знать, что ищешь. Вот теперь можно и поиграть, сообщил я мирозданию, потом подумал и рассказал о страховке маме. Пусть действует без лишней спешки. К большому залу мы с профессором Блэком пошли по отдельности. Я сначала завернул к Гриффиндорской башне, перехватил Рона с Гермионой. Свету ждать не пришлось, она сама нас ждала у входа. Взгляды у всех взволнованно испуганные. Ободрить мне их особо было нечем, беглые преступники – это существенный повод для волнения и у маглов, и у магов. Тем более в магической Англии, побег из Азкабана – это потрясение основ и разрушение картины мироздания. Подумаешь, не в первый раз, все равно еще не привыкли. То, что мы в результате сменим министра, никого не радует. Вернее, не радовало, пока не пришел первый вариант ежедневного пророка с впечатляющим своей наглостью интервью с Фаджим. Массовый побег из Азкабана. Министерство опасается, что душа заговора старых упивающихся смертью, Блэк. Вчера поздно вечером Министерство магии сообщило, что из Азкабана совершили массовый побег. В ходе беседы с репортерами у себя в кабинете министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что несколько часов назад из камер строгого содержания совершили побег 10 заключенных, о чем ввиду особой опасности беглецов он уже проинформировал премьер-министра Маглов. К великому сожалению, повторилась ситуация, с которой мы столкнулись 2,5 года назад, когда из тюрьмы бежал Блэк, заявил Фадж. И между этими происшествиями нельзя не усмотреть взаимосвязи. Побег подобного масштаба предполагает помощь извне, и следует помнить, что Блэк, первым в истории вырвавшийся из Азкабана, идеально подходит для роли такого помощника. Мы считаем весьма вероятным, что бежавшие преступники, в числе которых кузина Блэка, Беллатрис Лестрингш. Мне начинает казаться, будто Фадж надеется, что Сириус сбежит, прокомментировал я этот бред. Ему так будет удобнее формировать общественное мнение, пояснила Света. Многие еще помнят прошлый год, а раз сбежал, значит виновен. Но Сириусу ведь незачем бежать, возразил Рон. Действительно, что будет, если Сириус продолжит как ни в чем не бывало заниматься своими делами? Спросила Гермиона. То же самое, только сложнее, предположила Света, оптимистка. Смерть при попытке к бегству, припечатал я, осматривая большой зал. Реакция пока что была почти незаметной. В отличие от прошлого года, нынче ежедневный пророк выписывает немногие. И правильно, абсолютно бестолковая макулатура. А в магическом мире макулатуру собирать не принято. За преподавательским столом картина была совсем другая. Дамблдор и МакГонагалл что-то озабоченно втолковывали Сириусу. Профессор Спраут, подперев пророк бутылкой кетчупа, читала первую полосу с такой сосредоточенностью, что не замечала, как с ее ложки, застывшей в воздухе, капает на колени яичный желток. Снейп на завтраке не присутствовал. «Кошмар», — сказала Гермиона, продолжавшая читать газету. «Что еще?» Встрепенулся я, Рон тоже дернулся, Света наклонилась ближе к нам, чтоб лучше слышать. «Это ужасно», — Гермиона сложила газету на нужной странице и пододвинула к нам. Трагическая кончина министерского работника. Больница Святого Мунга пообещала вчера вечером провести детальное расследование обстоятельств гибели 49-летнего Бродерика Бауда, сотрудника Министерства магии, задушенного в своей постели, комнатным растением. Вызванные на место происшествия целители не смогли вернуть его к жизни. Мистер Бауд пострадал от несчастного случая на рабочем месте за несколько недель до смерти. «Бауд», — сказал Рон, — «что-то знакомое». «Точно, он коллега Дуффабейда, ну, отца Энни. Папа мне рассказывал о невыразимцах. Отдел тайн, значит, несчастный случай на рабочем месте», — протянул я с намеком. Все понятливо покивали. Нашим ежедневным пророком заинтересовался Невилл, очень уж живенько мы его читали. Открыв первую страницу, он вскрикнул, привлекая внимание Парвати и Лаванды. У других читателей прессы тоже были соседи. Информация пусть и медленно, но распространялась. Сириус развлекался. Добби бдел. Авроры не появились, даже просто проверить версию Фаджа. Не захотели позориться. Мама сообщила, что у них все готово, но раз мы контролируем ситуацию, пусть Фадж увязнет поглубже. Экстренный выпуск придет либо во время попытки ареста, либо во время обеда. На первой перемене о 10 сбежавших упивающихся смертью уже говорили все. Ребята, выросшие в семьях волшебников, с детства знали их имена и произносили почти с таким же страхом, как кличку Риддла. Преступления их, совершенные в годы риддловского террора, стали легендой. А по коридорам Хогвартса ходили юные родственники их жертв, и сегодня они неожиданно оказались объектами совсем нежеланного внимания. Сьюзен Боунс, чьи дядя, тетя и двоюродные братья пали от рук упсов, с горечью сказала на уроке гербологии, что теперь она поняла, каково оказаться на моем месте. «Не знаю, как ты с этим живешь. Это ужас», — выпалила она, подсыпая слишком много драконьего навоза саженцам визгоперки, отчего они недовольно запищали и заерзали. «Все пройдет», — ответил я банальностью. Как ни странно, девочка слегка утешилась. «Пожалуй, говорить, что ей еще повезло, не стоит, не поймет и обидится. Просто я опасаюсь, что ко мне скоро полезут с вопросами. К Сириусу-то они лезть постесняются, а ведь найдутся идиоты, которые поверят в версию Фаджа. К чести магов, большинство эта версия не устраивает. Спокойно насмешливое настроение профессора Блэка с каждым уроком увеличивало количество большинства. А Добби никто не увидит. Приближался обед, а с ним и второй акт пьесы. Я уже начал думать, что Фадж обойдется компанией в прессе, или Скримджер, не желая посылать Авроров арестовывать невиновного, послал Фаджа куда подальше. Даже когда министр появился в дверях большого зала с двумя Аврорами, одним из которых был Кингсли Бруствер, мне не пришло в голову, что это арест. Министрам вроде не полагается в таких мероприятиях участвовать. Тем не менее, маме о его появлении я сообщил. «Совы с газетами уже вылетели из Хаксмида», — ответила она. «По-моему, вид сидящего за обеденным столом Сириуса Блэка не понравился ни министру, ни Аврорам». Сириус, рисуясь, отсалютовал им чашкой чая. Министра перекосило. Кингсли неодобрительно покачал головой. «Блэк, начал чуть ли не с порога Фадж, вы сейчас под конвоем отправитесь в министерство. Там вам предъявят официальное обвинение, а суда вы будете дожидаться в Азкабане». Ученики возмущенно загалдели, даже некоторые слизеринцы выразили протест. Сириус не стал никого перекрикивать и продолжил обед. Дамблдор покосился куда-то за спину профессора Блэка и промолчал. «Все ясно, про Добби он уже знает». Другие преподаватели, глядя на директора, делали вывод, что все в порядке, и если беспокоились, то не сильно. Снейп, по-моему, надеялся, что Сириуса арестуют. После речи министра, его взгляд стал выжидающе расчетливым. Обломается. Совы прилетели, когда министр решил, что ближе к Блэку подходить опасно, и пропустил вперед Авроров. Три совы быстро распределили между собой гостей Хогвартса, и усевшись на плечо каждая к своему адресату, протянули лапки с газетами, для отвязывания. Остальные совы, не утруждаясь, бросали газеты на столы, по 10 штук на каждый стол, включая преподавательский. Кингсли, воспользовавшись случаем отодвинуть неприятное дело на потом, развернул газету первым и буквально посерел. Его более исполнительный коллега, видя такую реакцию, заколебался, но Блэк вроде бы исчезать не собирался и даже потянулся за газетой. Аврор, сдавшись, развернул свой экземпляр. Сначала он пытался делить внимание между подозреваемым и газетой, но первый же взгляд на фотографии заставил его забыть о Блэке. Дальше газеты начали читать массово. Министр, преподаватели, ученики. Последним пришлось сбиваться в тесные кучки из-за малого количества газет. От них информация стала расходиться по залу тревожным гулом. Дети все знают, кого не узнавали, но его окружение наводило на неприятные мысли. Мысли, которым не хотелось верить. «Это он», – пробормотал совершенно ошеломленный Фадж. Ученики притихли в ожидании продолжения. «Вы знаете кто? Живой?» «Да как же так? В это невозможно поверить. Честное слово, да как это может быть?» Мямлящий и тяжело дышащий министр вызывал чувство брезгливости. Сириус не счел нужным его скрывать и пренебрежительно хмыкнул. Фадж осекся, посмотрел на него, обвел диким взглядом приведенных с собой Авроров, и стало яснее ясного, что с его губ вот-вот сорвется возглас. «Хватайте его!» Но, к счастью, вмешался Дамблдор. «Неужели вы не верите своим глазам, Корнелиус? Вот доказательство того, что последние полгода я говорил вам правду. Лорд Волан-де-Морт возродился, и пора вам наконец внять голосу рассудка. Я, не, то есть...» Пролепетал Фадж, озираясь, точно в надежде, что ему подскажут, как действовать дальше. Министру подсказали, но не думаю, что он сильно обрадовался. В большой зал вплыла серебристая черепаха и голосом весьма пожилой женщины произнесла: «Корнелиус Фадж, парламент магической Великобритании созывает срочное собрание для принятия решения о вашем соответствии с занимаемой должностью». Фадж вытаращил глаза еще сильнее, чем раньше. Челюсть у него отвисла, а круглое лицо под взлохмаченными седыми волосами залилось розовым румянцем. «Я, вы, пойдемте, мистер Фадж, а то они без вас все решат», как-то даже по-доброму произнес Кингсли Бруствер. Большой зал они покинули в тишине. Народ пытался осознать услышанное и увиденное. Даже те, кто был в курсе возвращения Ридла, представить себе не могли, что налет на Азкабан кто-то фотографировал. Рита Скитер, шальная женщина, так построила статью, что ни разу не сказав прямо, оставила впечатление, будто она лично делала снимки, скрываясь в темных коридорах Азкабана. Сириус, расслабившись, отпустил Добби. Для Дамблдора наша подстраховка – лишнее доказательство, что фотографии – не наших рук дело. Сообщив маме, что все получилось наилучшим образом, я решил наконец пообедать, а то время идет, со всеми этими событиями недолго и голодным остаться. Но оказалось, что у пьесы есть еще и третий акт. Энни Бойт с каменной физиономией демонстративно прошла через весь зал к нашим местам. Я, Энни Бойт, от имени и с разрешения Дуффа Бойда разрываю помолвку с Рональдом Уизли. Сказав это, Энни действительно разорвала какой-то пергамент на 8 частей, потом положила половину перед Роном, а с оставшейся половиной удалилась на свое место. Рон, покраснев сильнее министра, уставился на неровные кусочки пергамента. Дура, тихо, только для своих, но от души высказался я. Не могла без цирка обойтись. Так положено, вздохнула Света. Мол, ничего не могу поделать. Рону свою часть контракта следует отослать родителям. Им-то этот мусор зачем? Из-за смущения излишне грубо спросил Рон. Рон, одернул я приятеля. Смущение смущением, но не надо забываться, разговаривая с моей девочкой. Извини, втянул он голову в плечи. Ничего, момент действительно неприятный, посочувствовала Света. А контракт должны уничтожить те, кто его подписывал. И пока этого не случилось, его можно восстановить. Лично в руки отдам и прослежу, чтоб сожгли, сказал Рон, убирая обрывки в сумку. Переживал он недолго, у людей сегодня были более насущные темы для обсуждения, чем разрыв его помолвки. Рона же больше волновало, что скажут люди, а не расставание с Энни, так как поцелуи и обнимашки кончились в прошлом году. Нынче все встречи сводились к выносу мозга. К счастью, эти встречи были редкими, а теперь наконец все разрешилось. Мне стоило больших усилий не дергать маму и Рема вопросом, как идут дела. Шрам вскоре после экстренного выпуска пророка обожгло болью, я быстро укутал его пушистыми патронусами, гася болью вместе с ней чужой гнев. Похоже, Риддл вообще не считает нужным себя контролировать днем. Раздражение было мое собственное. Многие покидали большой зал так и не пообедав, они никак не могли соотнести для себя легендарный ужас за стенами Хогвартса и мирные, повседневные дела. Мы к существованию Риддла уже привыкли, как и некоторые другие. Кто-то, как Малфой, видел его вживую, кто-то слышал разговоры родственников, как, например, Невилл. Его бабушке летом фотографии не понадобилось, ей хватило слов Дамблдора. Потому для лангботтомбов это не новость. Невиллу, чтобы пропали остатки аппетита, хватило побега Лестринджи. С утра он вообще почти не разговаривал, только напомнил Гермионе ее обещание помочь с зельем. Для Сириуса и Риддл, и беглые упсы сегодня где-то на втором плане. Он, похоже, Азкабана боялся гораздо больше, чем показывал. То, что мы собирались устроить побег, не имеет значения. Этот страх в реальных причинах не нуждается, и отпустила крестного только к вечеру. Ну как отпустила, напряжение сменилось эйфорией. В глаза вроде не бросается, но я-то его хорошо знаю. На радостях профессор Блэк пошел снимать баллы с Малфоя, чтобы тот не задерживался с переносом исчезательного шкафа. В подземелье мы сегодня сходили вдвоем со Светой, еще до отбоя. Все вроде замечательно, но шрам слишком часто дергало, его пришлось постоянно держать укутанным в серебристую вату. А меня грызло любопытство, с чего вдруг. Естественно, я сократил свидание до приличного минимума и полез в сознание к Риддлу, сразу как добрался до своей кровати. Гермиона в это время где-то в пустом кабинете помогала Невиллу варить зелье. Рон сочинял очередной бред для Трелани. Я свои уроки, похоже, опять буду делать на переменах. В сознании Риддла изменения бросались, ну пусть будет, в глаза. Там, где раньше клубились и шелестели воспоминания, сейчас стояла непроницаемая стена. Мне без разницы, я туда лезть не собирался. У Риддла бешенство сменялось глухим раздражением, а раздражение – бешенством. Он даже не пытался закрыть текущие эмоции, более того, они были искусственно усилены в точке легилименции, на выходе, так сказать. Похоже, по плану Риддла, меня должно затопить чужими эмоциями. Чтобы понять зачем, мне пришлось долго сидеть, притаившись у входа. Ответ, впрочем, оказался очевиден. Это у меня есть точка приложения сил, мой шрам, а Риддлу легилиментить нечего, Вот и решил он дать эмоциям протоптать тропинку. Получится или нет, не знаю, Риддл уверен, что получится, но он вообще самоуверен. Как вскоре выяснилось, одними эмоциями я не отделаюсь, дурацкие сны тоже вернулись.